Глава 44. Рен шла по пустынному кампусу. Занятия отменили, чтобы дать студентам оплакать товарищей и восстановиться после этого. То тут, то там встречались особо упертые отличники, но в целом Бальмерик оставлял впечатление города-призрака. Рен хотела проинформировать Агору о своем новом статусе в Доме Брудов и надеялась, что он в соответствии с этим статусом внесет изменения в ее учебную нагрузку. Но перед встречей с Агорой она возвратилась туда, где все началось. Знакомая роща. Рен представила, как мимо проходит призрак Коры Марин, машет ей рукой и исчезает внутри здания. Двери станции Воскового пути были выгнуты наружу силой сорвавшейся с привязи путевой магии. Вход перекрывали запретительные ленты. Рен огляделась и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, поднырнула под ленту и вошла внутрь. Все светильники погасили, и зал освещался лишь утренним светом, просачивающимся сквозь толстые стекла. Обожженные стены, прожженные дыры в восковом макете города, в тех местах, где они поставили свои свечи. Рен медленно обошла зал по кругу. Прошла мимо мест, на которых сидели Тео и Клайд. Мысленным взором она увидела, как каблук Тео упирается в канал воскового города, как его губы кривятся в презрительной улыбке. Вот здесь Эви вскочил на ноги. На его шее от гнева выступили вены. В голосе звучала неприкрытая угроза. Она миновала место, где сидела Кора. Как она шикнула на Эви, чтобы он перестал. И все это время не переставала нервно грызть ногти. Наконец, она добралась до мест, где сидели они с Тиммонс. Зал был безлюден, кресла пусты. Их занимали лишь призраки. Она увидела, как ее подруга сидит с идеально прямой спиной, с поблескивающими в свете свечей серебряными волосами. Тиммонс. Она проиграла в голове эту сцену. Волна магии Клайда, поднятый жезл Тео. Наиболее подвержен воздействию магии, ничего не подозревающий маг. К тому времени она уже решила их судьбу. Схватка просто предоставила лучшее прикрытие для ее плана. На самом деле она определилась с тем, что сделает, еще когда Тео и Клайд проходили мимо скамейки, где она ждала Тиммонс. Уже тогда она мысленно проследила путь от причины до следствия, из точки А в точку Б. Именно тогда она наклонилась, сорвала несколько травинок и спрятала в карман. В путевом зале она внимательно отсчитывала секунды, отмечала предупреждение о надвигающейся волне телепортационной магии. И прямо перед тем, как транспортное заклинание разбросало их по местам назначения, она подняла свой магический жезл. «Вега, оставь меня». Ястреб снялся с ее плеча и вылетел в темные двери. Она не хотела, чтобы он слышал ее слова или чувствовал ее магию. Она понятия не имела, что Тео может узнать через магический сосуд, находящийся в самом основании их ус. Когда стих шорох каменных крыльев, Рен обратилась к мертвым. «Тиммонс, я применила видоизмененное связующее заклинание. Помнишь его? Я весь последний год дорабатывала его механику. Ты была рядом. В библиотеке. Ты была рядом, когда я работала над ним. Мы всегда были вместе». Ее мертвая подруга не отвечала. Она не могла ответить. План Рен был так прост. Связующее заклинание на короткое время привязывали объекты друг к другу. С помощью него она собиралась связать воедино три места назначения — ее, Клайда и Тео. Она намеренно направила их общий маршрут к горам, чтобы они втроем слегка заблудились. Тогда у Рен появилось бы ценное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности наследникам двух самых влиятельных семей в городе. Это была бы отличная возможность получить позицию в одном из домов. «Но что-то пошло не так, Тиммонс. Я не знаю что, но что-то пошло сильно не так. Она до сих пор не понимала, почему в орбиту ее заклинания затянуло Ави, Кору и Тиммонс. Когда она творила магию, то установила специальные преграды. Она направила заклинание только на Клайда и Тео и приняла все мыслимые меры предосторожности, чтобы оно не затронуло остальных. Почему оно сработало таким чудовищным образом? Неужели связующая магия оказалась более мощной, чем она изначально рассчитывала? Или на восковых путях присутствует что-то такое, что разрушило ее тщательно выстроенные барьеры? В общем, связующее заклинание сработало слишком хорошо. Оно связало всех шестерых. А Тиммонс, ненамеренно, разумеется, увеличила дистанцию прыжка. В это время Клайда пожирала магия его собственного активного заклинания. «Тебя там вообще не должно было быть. В лесу. Там должны были оказаться лишь я, Клайд и Тео. Никто из вас. Ничего этого не должно было произойти. Это я виновата». Тео решил, что она винит себя за то, что не смогла их защитить, за то, что оказалась недостаточно умной и умелой для этого. Он не знал и никогда не узнает, что если бы не она, то ничего этого бы не случилось. Это из-за ее магии они потерялись. Из-за ее магии они погибли. Призрак Тиммонс глядел на нее яркими немигающими глазами. Прозрачные силуэты Коры и Ави строго смотрели на нее со своих мест. Она знала, что они мертвы, но от этого их взгляды ранили не меньше. Она закричала всем им: «Простите! Я не думала, что так получится! Я не хотела!» Грудь ее вздымалась от всхлипов, но слез не было. Она уже оплакала их всех. Сюда она пришла совсем за другим. Ей нужно было выполнить некоторые необходимые действия. Важно было встать совершенно так же, как и в первый раз. Она расположила стопы на том же расстоянии друг от друга и подняла жезл на ту же высоту. Да, в тот раз она приняла именно такую магическую позу. Удостоверившись, что все правильно, она снова сотворила связующее заклинание. Никакой функции оно не несло. Сейчас. Вокруг отсутствовали объекты, с которыми она могла бы себя связать. Но это не имело значения. Нужно было просто применить это заклинание, хотя бы и вхолостую. Ран знала, что когда хаотические магические отблески полностью осядут, сюда придут расследователи. Они будут искать следы, пытаясь определить причину трагического инцидента. Ее связующее заклинание наверняка оставило такой след. Обнаружить можно применение абсолютно любой магии. И теперь у нее есть разумное оправдание. На тот случай, если они придут к ней с расспросами. Связующая магия? Да, конечно. Она вернулась сюда после похорон в надежде оживить память о лучшей подруге. До того, как они потерялись. До того, как за ними по пятам пошел их одноклассник. Вот источник магии, которую они почувствовали. Горюющая девушка попыталась с помощью связующего заклинания в последний раз соединиться со своими погибшими друзьями. Она снова оглядела путевой зал. Призраки замерцали и исчезли. «Я не растрачу его впустую», — прошептала Рен. «Обещаю, что не растрачу этот шанс впустую». Она не услышала от мертвых слов прощения. Ее заставило обернуться эхо ее собственных шагов. Рен направилась к светлому прямоугольнику выхода. По спине пробежал холодок, который она предпочла не заметить. Сросшего поблизости дерева слетел века. Он приземлился ей на плечо, вцепившись в него острыми когтями. Рен скрипнула зубами от боли, но не остановилась. Взгляд ее был прикован к далеким зданиям. Угольно-черные башни Бальмерикской академии пронзали облака, словно копья. Они напоминали, против чего Рен вышла на тропу войны. Власть, богатство, безмерное тщеславие. Рен не могла позволить себе задержаться в прошлом, если только она хочет победить. «Пошли, Вега, поохотимся».